Глава 11. Глаза без лица. Но недолго пришлось на этот раз богомолкам оставаться в монастыре. Не удалось и Сачке повозиться с интересной киноварью и перепачкать себе лицо, руки и новенькую шелковую сорочечку. Не привелось и Остромире в сотый раз переспросить дедушку Нафанаила о том, как преподобный Варлаам основал здесь хутынскую обитель, как он жил в тесной Киликии и воевал с бесами, как неугомонные бесы чинили преподобному всевозможные пакости, как они являлись к нему во образе зверей невиданных и чудищ неизглаголованных, а иногда даже во образе таких востроглазых бесенят, как сама Остромирушка, как преподобный всех их в конце осрамил и загнал в болото, откуда они и доселе выходят, и людей, особенно рыбаков, по ночам смущают, как преподобный Варлаам воскресил одного утопленника, или как он, на приглашение новгородского владыки побывать у него в городе, отвечал, что приедет к нему в санях на первой неделе первого поста, и как действительно в июне выпал снег, и Варлаам приехал в Новгород на санях. По монастырю прошла весть, что отправившиеся против москвичей рати воротились. Весть эту принесли рыбаки, привезшие в монастырь с Ильмени рыбу. Богомолки поспешили на берег подробнее расспросить об этой радостной вести. Остромира земли под собой не чуяла от счастья. Вот она вернется сейчас в Новгород, увидит своего ненаглядного суженого черноглазого Павшеньку. Каким-то он стал теперь витязем, как он поглядит на нее из-под своего блестящего шелома, как глаза их встретятся, как она замрет на месте от стыда и счастья, как вечером она выбежит к нему под топольцы, как он опять обнимет ее и будет целовать ее глаза и косу. Ах, срам какой, и как она сама его, срамнится, будет целовать и в губы, и в шелковые усы, и в мягкую, как его коса, бороду. Ах, стыд какой матушке! Ах, как все-таки хорошо, хоть и стыдно целоваться! Ай-яй! Она так и дрожала вся, выбежав на берег и прислушиваясь к говору рыбаков. «Ловим мы, англять, белеют паруса. Видимо-невидимо насаду. И Москву, сказывают, погромили начисто. Ну, да ноги, слышь, всех кособрюхих уложили. А полону-то полону и не приведи, и самого московского поди изымали. Князя Иванычу? Ивана князя великого. Где изымать? Наш кюрята, сказывают, на его как ринется, а ен возьми да и обратись куликом. Да скок в Ильмень, и поплыл долгоносый. Ну, сказывай сказки». «Не сказки, а горю-то те соколом перекинься, да за ним». «Да что ты, ври больше!» «Не вру, лопни глаза утроба. А Янчук, князь-то московский, себе на уме. Окунем перекинулся». «Окунем, окунем. А гюрята-то парень не промах, щукой перекинулся». «Щукой? Ах, чтоб его! Щукой парят, да за им, за им». «Ну и что же, переял, а?» «Что? А ты не суйся под язык». «Я не суюсь, не оса». Посадница поняла, что тут что-то да не так, коли рассказчик ударился в сочинительство об окуне да о щуке. «Да кто видел самое рать-то, братцы?» — допытывалась она. «Кто верх одержал в бою?» «В бою? Да мы-то, боярыня, наши-то, ребята». «А кто сказывал подлинно? Пидбли они сами видали». «Не сами, а ребятки их сказывали, что насады плавут». «Видимо-невидимо насадов уйма!» Марфа на рыбаков рукой махнула. Надо было скорее ехать в Новгород, тем более, что в этот самый момент издали послышался звон вечевого колокола. Рыбаки посымали шапки и крестились. «Вон, братцы, чу!» — заговорил родной. «Эх, ма, разнесли Москву!» Марфа приказала отчаливать от берега. Остромира и Сачка сидели сияющие, блаженные. Она видела себя под топольцами своим суженым. Он воображал себя с огромным московским пряником в руках. Сам батя привез. А колокол все кричал тревожнее и тревожнее. «Прибавь ходу, ребятушки, глыбче весла!» — говорила посадница. «Ну-ка разом, ну-ка укнем, братцы! Ух! Ух! Ух!»